Глава 3. Новый вызов князю Вересову. Быстрым шагом Верес шел по Северградской крепости. Теперь это место не узнать. С приходом весны ледяные укрепления растаяли, но взамен возводились уже настоящие, из черных, обожженных в огромных печах куреневых бревен. На стройке сейчас трудилась уйма народа. Местные нелюди, окрестные крестьяне и ремесленники, привлеченные хорошим заработком, и даже несколько сотен бойцов из пехотных рот. После того, как царь Вакула вышел из ханского альянса, а князь Верес обрел независимость от подчиняющего договора, и встал во главе нового объединения северных племен, война отступила куда-то далеко к южным рубежам континента. Там рубились между собой войска Азума и Тайгара, но на севере наступил мир, а Северград превратился в грандиозную стройку. Восстанавливали не только крепостные укрепления. На самом острове в срочном порядке заново отстраивался замок. Князь намерен был уже в этом году вернуть сюда столицу. На берегу возводились причалы и портовые сооружения. Запрет навигации по Бунаре больше не имел силы. Крупнейшая водная артерия, соединяющая восток с западом, требовала все необходимое для обеспечения грузопотока. Нужно ли говорить, что деньги из княжеской казны утекали как песок сквозь пальцы? Предприимчивые да дальновидные, предвкушая, как в скором времени двинутся по рекам богатые караваны, уже вовсю подавали прошения на строительство гостиниц, таверн и постоялых дворов на берегах обоих рек – Бунары и Ханары, в непосредственной близости к Северградскому порту. Главный княжеский советник Иван Егорович, может, и повременил бы удовлетворять эти прошения, по крайней мере до тех пор, пока не заработает Северградский порт, и ценность прибрежных земель существенно возрастет, но казна требовала срочных вливаний. Скрепив сердце, он подписывал прошение, не забывая, правда, требовать наперед существенный единовременный взнос в Нефриле. Князь вошел в свежесрубленный, густо пахнущий терпкой хвойной смолой терем, отстроенный едва ли не первым и уже отданный под писарскую службу. Иван Егорович сразу перебрался сюда из старой столицы, кое-как с самым малым уютом, разместив свой многочисленный штат подчиненных семьями. Еще только разбирались и расставлялись привезенные в спешке архивы, а советник уже требовал отлаженной работы всех отделов, дабы, не дай бог, государство не осталось без учета и неусыпного пригляда. «Здравствуй, Егорыч!» Усаживаясь на свободный стул, князь упредительно махнул писарю рукой, чтоб не поднимался. «Как обстановка?» Иван Егорович отложил точеное под письмо гусиное перо, растер усохшие старческие пальцы и пожал плечами. «Срочных дел много, но по большей части малозначимая текучка. Хоть бы вот, от заячьих купцов заявилась целая делегация. Волнуются, не утратим ли мы интерес к Северному речному пути в связи с возобновлением навигации по Бунаре и Ханаре. Можешь их успокоить. Северный путь будем развивать и дальше. Все договоры в силе. К тому же на северных реках стоят наши нефриловые передатчики. Оставить их без защиты мы никак не можем. И кстати, подключай зайцев к новому направлению. Бунарский путь и для них сулит немалые выгоды». «Об этом они тоже спрашивали», — писарь ухмыльнулся. «Зайцы прибыль не упустят». «Так зачем дело встало?» «Все тот же вопрос обеспечения безопасности караванов». Князь задумался и нахмурился. Иван Егорович уважительно молчал. В комнате повисла тишина. «Значит так», — через некоторое время сообщил князь. «Дружину делить я не буду, когда с таким трудом ее собирали. Кстати, сколько сейчас у нас бойцов?» 500 матерых», — тут же ответил советник. «И боюсь, это наш предел. Если нужно больше, то придется набирать из молодых». «Не нужно пока», — Верес успокоил писаря. 500 достаточно. Если учитывать союзников, то в альянсе у нас немалое войско. Но эти 500 мне нужны в едином кулаке. А потому мы так сделаем. По прилегающим к Бунаре землям я вышлю вперед разведотряды, а следом пройдет войско и зачистит их от лихого и разбойного люда. Всех лиходеев мы, конечно, за раз не перебьем, но те, что останутся, 10 раз подумают, стоит ли нападать на купеческие суда». «Отличная идея», — похвалил Иван Егорович. «Думаю, зайцев это успокоит». «Вот и славно. На этом все у тебя? Есть еще кое-что». Писарь помрачнел. «Оно вроде и не срочно, и на первый взгляд вовсе не заслуживает внимания, однако на деле может оказаться похуже всех разбойников вместе взятых». «Вот как?» «Рассказывай». «Хан послов прислал. Все благочинно и миролюбиво. Поздравили с возвратом земель, заверили в добрых намерениях и даже выразили благодарность за своевременные поставки гильдейского оружия. Но...» «А еще проявили интерес к нашему платежному строю. Хан, мол, заверяет, что готов всячески поспособствовать его распространению на всю южную часть континента. Вот только хочет за это...» Писарь невесело усмехнулся. «Ни много ни мало полноправное партнерство с равной долей». «Губа не дура», — князь покачал головой. «Хан, конечно, и жадный, и наглый, но не дурак. Чтоб просить так много, у него должно быть что-то поболее, чем власть над югом континента». «А как же?» — подтвердил писарь. «Ханский посол намекнул, что если мы откажемся, хан имеет возможность создать точно такой же платежный строй совместно с косметической компанией. Она ведь не у дел осталась. Опять же, косметичники не могут допустить столь резкого усиления своего конкурента, и теперь землю носом роют. Видимо, и на хана они сами вышли». «Между «иметь возможность» и «создать» лежит очень долгий путь», — князь задумчиво задумчиво оттянул уголок рта. Но ты прав, Егорыч. Если Азум объединится с косметичниками, рано или поздно подобный нашему платежный строй они создадут. Услышать именно это я и боялся. Увы, даже если их услуга окажется существенно дороже по себестоимости и ниже по уровню безопасности сохранения данных, как показывает история старшей сестры, в конкурентной борьбе далеко не всегда побеждают те, чья услуга лучше и дешевле. Очень часто побеждают другие, что не гнушаются никакими способами, даже и грязными. А в том, что и сам Азум, и косметическая компания нравственных терзаний не приемлют, я нисколько не сомневаюсь. Так что же делать? Неужели придется соглашаться? Встревожился Иван Егорович. Но уж нет, решительно отверг князь. Ты сам знаешь хана. Он тут же начнет подгребать все дело под себя. Мы моргнуть не успеем, как Азум наш платежный строй к рукам приберет. Надо искать иной путь. Ты вот что, Егорыч, дай-ка мне справку, насколько на самом деле хан держит под собой южное побережье континента. Собираясь с мыслями, старый писарь мимодуманно разглаживал свои седые усы. Очевидно, южное побережье делят Азум и Тайгар. Влияние Азума распространяется к востоку от средних земель, а Тайгара, соответственно, к западу. Но поскольку область влияния Тайгара мы, как я понимаю, даже не рассматриваем... «Все верно мыслишь, Егорыч», — подбодрил князь. «Только по Азуму раскладку давай. Область влияния Тайгара мы не рассматриваем. Тогда остается только одно место», — уверенно доложил старый писарь. «Вольный архипелаг представляет собой россыпь островов в Южном море, недалеко от места впадения Ханары. И чем он славен? Ну, как это часто бывает свойственно островитянам, держится особняком и чужаков не жалуют, а потому слишком мало сведений оттуда доходит. Правление там не пойми какое. Вроде бы избранный народом губернатор, но точнее сказать не могу. И все же Азум свою лапу на них до сих пор не наложил? Нет». «Хотя, я думаю, пытался. Слышал, у островитян мощный флот. Полагаю, за счет флота вольному архипелагу и удается удерживать независимость. А чем живут они? Содержать флот удовольствие недешевое. А вот тут самое любопытное. Флот как раз и является основным источником доходов. Говоря проще, промышляют пиратством. Вот оно что». Князь задумчиво побарабанил пальцами по столу. «А острова черепашьего народа? Островные эльфы? Эти намного западнее. Так далеко рука Азумхана не дотягивается. Там скорее Тайгар хозяйничает». «Ну да», — согласился князь. «Что ж, ты прав, Егорыч. Кроме вольного архипелага ничего другого не остается. Не хотелось бы водить дружбу с пиратами, но если нам удастся поставить там свои передающие вышки, покровительство Азума нам уже не понадобится, а конкурировать с нами ему станет намного сложнее, а может и вовсе не по карману. Будем собирать посольство?» — деловито уточнил советник. «По Ханаре мимо земель Азума?» «Нет, Егорыч, Азум такой наш ход наверняка просчитал. Наше посольство до архипелага не доберется, сгинет по пути и следа не останется». «Так кого же тогда?» «Кого-нибудь из порученцев с тайной миссией. Того, кто сможет прошмыгнуть мимо ханских кордонов. Отправь-ка Ясеня, работка в самый раз для него». «Прости, князь», — Иван Егорович сокрушенно приложил руку к сердцу. «Ясеня я 3 дня как на восток спровадил вместе с его новым дружком-медведем. Вроде бы их медвежье племя не против встать под твою руку». «Не кори себя, Егорыч, все правильно сделал. Отправим другого». «Так все в разъездах». Писарь был безутешен. Он подвел князя, не оставив в крепости ни одного порученца, тогда как должен был подобный случай предусмотреть. «Одна ольха только здесь крутится. Да разве ж девку отправишь?» «Ольха?» — задумался князь. «По 3 раза на дню ко мне пристает. Задание себе требует. А куда я ее отправлю? Глухие леса кругом». Однако мысль отправить ольху князю неожиданно понравилась. «А может, так даже лучше будет?» — оживился князь. «Она ведь еще довольно юная. К тому же девушка. В том, что она идет с посольской миссией к пиратам, ее заподозрят в последнюю очередь. Тогда нужно придать ей вооруженное сопровождение», — забеспокоился Иван Егорович. «Путь-то ей предстоит через весь континент. Хотя бы 1-2 матерых». «Матерых не стоит», — возразил князь и пояснил. «Повод для лишних подозрений. Лучше несколько молодых бойцов. Надо только и выдумать хорошую байку». «И выдумывать нечего», — заулыбался советник. «Она вот-вот в возраст войдет. Самое время для сватовства. А байка такая будет. Ее отец, мелкий землевладелец, испытывает трудности со сбытом товара, но на юге имеет на примете знакомого купца с подрастающим сыном Оболтусом. Вот и отправляет свою ненаглядную дочурку с небольшой партией товара и прицелом на помолвку». «А почему сам папаша с дочуркой не отправился?» — уточнил князь с улыбкой. «Не до того ему», — отмахнулся советник. «У него самого 3 старших сына Оболтуса. Коли сможет дочка свою судьбу устроить, молодец. А коли сгинет в дороге, значит судьба такая». «Ну что ж, складно придумано», — князь усмехнулся. «В таких делах, Егорыч, тебе равных нету. Вот только боюсь, когда ольха узнает, что мы ее в дамское платье нарядить собираемся, злиться будет». Писарь поднял глаза к потолку и поводил головой из стороны в сторону. «Она девка с норовом, да по лесам еще не набегалась». «Ничего, пусть привыкает, не вечно ей по городам да весям мотаться». «Прав ты, она скоро в возраст войдет», — князь посмотрел на писаря лукавым взглядом. «А признайся-ка, Егорыч, ты и в самом деле моей порученке уже женишка присмотрел». «А что тут такого?» — не моргнув глазом, возразил советник. «И умница она, и рунная вязь у нее зеленая, что для родовитых людей всегда немаловажно. Да и красотка из нее выйдет, сейчас уже видно. Посуди сам, князь, земли наши прирастают, а бы кого над ними не поставишь, а волков благородной крови у нас далеко не избыток, уж больно много их войны забирают. Не серчай, что я о продолжении подкняжьих родов так пекусь». «Что ты сегодня много оправдываешься?» Князь шутливо нахмурился. «Устал, что ли?» «Есть такое». Иван Егорович шумно выдохнул. «Дел не в проворот, князь. Когда отдыхать?» «Отдыхать все-таки надо. Не забывай, Ваня, ты ведь и сам уже в возрасте». Поднимаясь, Верес потрепал старого друга по плечу и добавил строго. «Смотри у меня. Перегоришь, тебя и заменить неким будет». Сотник Куч был раздражен и сердит. Считая себя человеком, рожденным для боя, в мирное время он безотчетно впадал в тоску. Без риска и упоения сражением жизнь казалась пресной и бессмысленной. Прохаживаясь вдоль возводимой насыпи, призванной укрепить береговую линию, он, сам того не осознавая, с неприязнью смотрел на вооруженных кирками и лопатами бойцов своей третьей сотни. Вокруг шла большая стройка, на ней трудилась вся рота атмана Вепря, а Куч брел себе, глядя угрюмо под ноги, порой вообще забывая, что он здесь делает. Он остановился, будто опомнившись, и закрутил головой по сторонам. Вроде бы с умыслом шел, зачем-то в голову построение. Он ведь даже на стройке требовал от своей сотни держаться установленного порядка очередности десяток по номерам, но пока шел, напрочь забыл зачем. Куч нахмурился, развернулся и направился обратно, смутно припоминая, что причина беспокойства где-то в замыкающей части его сотни. Он рассудил, что вернувшись, ему будет легче вспомнить, что именно его озадачило. Дойдя до последнего отделения, Куч вспомнил. Замыкающая десятка осталась без десятника. Мало того, верховодит в ней какой-то мышонок, которого Куч считал худшим бойцом во всей сотне. На самом деле Короток вовсе не верховодил. В отсутствие Васи решения принимались сообща, а мышонок их только озвучивал от имени всей остальной неполной десятки. Из прочих это его никак не выделяло. При случае он легко мог нарваться на подзатыльник от своего друга Вершка, но Куч этого не знал. «Замыкающее отделение! Равняйсь!» Семеро бойцов встали в построение, напряженно глядя на Куча. Рядом с сотником зачем-то переминался с ноги на ногу рослый парень Вепрь из второго отделения. «Боец Фома, вы переводитесь в десятое отделение и назначаетесь его десятником», — сообщил Куч, глядя на бойца Вепря. «Вопросы есть?» «Никак нет, сотник Куч». Боец вытянулся в струну. «Приступайте к своим обязанностям», — сухо обронил Куч и уже развернулся, чтобы уходить. «Разрешите обратиться, сотник Кусь». Как рупор отделения, в отсутствие Акима, место человека, вечно рывающегося на неприятности, вынужден был занять Короток. «Слушаю», — недовольно ответил Куч и недобро посмотрел на мышонка. «У насово отделения УЗ есть десятник, сотник Кусь». Короток, не мигая, уставился на Куча, преданно выпучив глаза. «Ты что, смеешь перечить вожаку?» Мангуста окатила жаркой волной гнева. «Выйти из строя». Короток, как положено, сделал шаг вперед, но одновременно, выражая с ним солидарность, шаг вперед сделали и остальные шестеро. Вот значит как. Пелена гнева, в один миг застившая сотнику глаза, также мгновенно отхлынула. А вместе с этим пришло осознание, что ему придется наказать этих ребят лишь за то, что они остались преданы своему попавшему в плен десятнику. Но не наказать, значит дать слабину. И этого допустить он не мог. «Вы хоть отдаете себе отчет, что вам будет за невыполнение прямого приказа в условиях военного времени?» Сказал он уже без нажима, скорее даже с сожалением. Бойцы молчали. Куч тоже молчал. Боец Фома вообще пытался слиться с окружающей средой. Звенящую от напряжения тишину прервал приветливый девичий голос. «Здравствуйте, сотник Куч. Вы сейчас не очень заняты?» Все посмотрели на незаметно подошедшую Ольху. В роте Вепря ее все до единого превозносили, чуть ли не до преклонения, как спасительницу, вызволившую из плена. «Слушаю вас, княжна». Голос Куча заметно потеплел. «Князь отправляет меня на юг с важным поручением. Мне в сопровождении нужны 5-6, Ольха пересчитала парней и поправилась. «А лучше 7 молодых бойцов. Придется согласовать с моим командованием». Куч с сожалением и даже виновато развел руки в стороны. «С атманом я поговорю в самое ближайшее время». «Выбирайте любых», — с усмешкой предложил Куч, уже зная, кого выберет Ольха, но испытал лишь облегчение. Он был только рад, что наказывать парней не придется. «Вот эти бойцы из замыкающей десятки меня уже не раз сильно выручали. Вы не возражаете? Их я вижу как раз 7». Куч повернулся лицом к своим бойцам. «Вы, орудие труда сдать обознику, переходите в распоряжение службы порученцев князя Вереса. Боец Фома, возвращаетесь на прежнее место несения службы. Вопросы?» «Никак нет, сотник Куч», — радостно гаркнули все 8 глоток. «Разойтись!» — Куч хмыкнул и, уставившись себе под ноги, побрел в голову построения своей третьей сотни.